Его нашел у сестры Иван Перфильч Елагин. «Одна морока с тобой, генерал. С ног сбился тебя по городу, сыскивая. Матушка-то ждет. Че разлегся? Велела явиться». В свете уже гадали, зачем вызван кривой циклоп. И недоумение столичного света разделяли иностранные послы, не желавшие перемен при дворе. Васильчиков всех устраивал, только потому, что кроме царской постели никуда больше не лез. 4 февраля в 5 часов пополудни генерал Потемкин явился в царскосельский дворец, а когда поднимался по лестнице, навстречу ему спускался Гришка Орлов. «Что, князь, слыхать нового?» Ирония еще не покинула отставного фаворита. «Новость одна. Я спускаюсь, ты поднимаешься». Орлов спустился вниз, а Потемкин поднялся наверх. Императрица чувствовала себя неловко, таила глаза. «Богатырю и дело богатырское. Помоги мне, генерал, с маркизом де Пугачевым управиться, и я благодарна останусь. А больше ничего». Но Потемкин и сам догадался, что женщина сейчас в положении утопающей. Брось ей хоть бритву, она и за лезвие ухватится. В небывалой раздвоенности чувств Потемкин отъехал обратно в столицу, куда вслед за ним примчалась и сама Екатерина, а сестрица Мария нашептала братцу за ужином: «Хватит тебе кладовки-то наши объедать, ведь она ждет тебя. Знаешь ли, что люди в городе говорят? Не одна я бубню». «Так ее нет же в зимнем, она на даче Елагина». «Ой, глупый ты, Гришка! В зимнем-то Васильчиков торчит, а на даче Елагина, хоть убей ты ее, никто не узнает». Устав ожидать Потемкина, императрица выманила его в собрание Эрмитажа, куда попадали лишь доверенные персоны. Генерала ознакомили с правилами поведения. Перед императрицей не вставать. Болтать можешь все, что взбредет в голову. За дважды отпущенную остроту полагается платить штраф в пользу бедных Петербурга. Если очень заврешься, заставят выпить стакан сырой воды или прочесть строфу из Телемахиды незабвенного Тредьяковского. Главное же условие для Эрмитажа — быть забавным и не обижаться, если тебя ради общего веселья превратят в дурака и всеобщее посмешище. Екатерина явилась в собрании, приодетой нарочно для Потемкина. В русском сарафане из малинового бархата, отделанном вологодскими кружевами, в высоком кокошнике, украшенном мелкой зернью беломорского жемчуга, она ознакомила Потемкина с неписанным правилом Эрмитажа: «Прошу ссору из нашей избы не выносить». «Хороша же изба, из которой ссор не метут». «Не спорь, генерал, я уже сказала». Женщина мелкими шажками сразу прошла к шахматному столику, точными движениями расставила фигуры. «Садись, друг мой, поучи меня, бестолковую». «Платон уже не раз сказывал, что ты вроде русского Филидора». Потемкин был отличным мастером шахматной игры. Но то, что между ними было еще не сказано, мешало сосредоточиться. Отвлекал и шум эрмитажных гостей. Комик Ванжура предвосхитил музыкальных эксцентриков будущего, играя на фортепиано локтями, носом, головой и ногами, за что имел чин майора, а сама Екатерина, за умение двигать ушами, ходила лишь в чине поручика. Потемкин похрюкал свиньей и получил чин сержанта. Но веселье Эрмитажа сегодня казалось натужным, все ощущали некоторую скованность, и виной тому была грозовая туча, нависшая над шахматной доской. «Мат!» — прекратил Потемкин эту обоюдную муку. Екатерина прикинула ход слоном, переставила ферзя, но поняла, что ее партия проиграна, и поднялась со вздохом. «Ободрите же меня хоть чем-нибудь! Напиши мне, пожалуйста, а то, чувствую, нам никак не разговориться». Она ушла к себе, он поехал домой. Что толку? В вихрях метели, разгулявшейся к ночи над Петербургом, разминулись санки Потемкина и карета императрицы, увозившая ее прочь из города, опять в гробовую тишину елагинской дачи. «Хочешь, чтоб я написал? Так я напишу». Оскорбленный тем, что не был награжден за Силистрию, он пошагал наперекор всему, разрушая традиции придворных отношений. Описывая свое пребывание на войне, Потемкин призывал в свидетели Румянцева и самих турок, которые могут подтвердить, что он воевал честно, и просил для себя звание генерал-адъютанта. «Тем единственно оскорбляюсь, что не заключаюсь ли я в мыслях вашего величества меньше прочих достоин?» — конкретно спрашивал он. Екатерина отреагировала моментально. 1 марта в Сенате был заверен указ о назначении его в генерал-адъютант. Новое звание позволяло Потемкину входить во внутренние покои императрицы, носить любой мундир, кроме флотского, иметь казенный стол на 12 персон и прочие преимущества по службе. Екатерина сама вручила ему жезл с золотым набалдашником, украшенный голубым муаром. Жезл венчал двуглавый орел из черной эмали. Но еще долгие 6 недель длилась между ними мучительная и сложная борьба. Сдаваясь без боя, женщина однажды не вытерпела и, потупив глаза, как стыдливая девочка, сказала, что снова ночует на пустой елагинской даче. «Навести меня, одинокую вдову!» Как бы не так. Потемкин переслал ей через Елагина записку. «У тебя, матушка, перебывало уже 15 кобелей, а мне честь дороже, и 16-м быть никак не желаю». Это чрезвычайно грубое письмо Потемкина было известно его современникам и первым биографам фаворита. Ответ императрицы Потемкину был впервые опубликован лишь в 1911 году. На этот дерзкий выпад Екатерина ответила чистосердечной исповедью. Она усиленно доказывала, что у нее было лишь 5 мужчин, включая и неспособного мужа. Жестоко проанализировав все свои романы, об Орлове она писала: «Сей бы век остался, есть ли б сам не скучал, а ласки его меня плакать принуждали». Екатерина извиняла себя дешпирацией, страстью, бороться с которой она не в силах. А в конце письма спрашивала: «Ну, господин богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Изволь сам видеть, что не 15, но 1/3 сих. Беда та, что сердце мое не может быть ни на час охотно без любви». И заканчивала так, что у него 2 пути. Может хоть сейчас отправляться обратно на Дунай или разделить с нею долгожданную дешпирацию. На квартиру Самойловых опять заявился Елагин. «Да пожалей ты меня, генерал, устал я мотаться». Потемкин не поехал. Елагин доложил императрице: «Воля твоя, матушка, а за волосы этого одноглазого я к тебе не потащу. У него кулаки страшно глядеть». Екатерина была подавлена упорством Потемкина. «Наверное, я состарилась, но мог бы и приехать, потому как не просто баба зовет, а все-таки императрица, да». На Елагине острове, в мертвой тишине леса, среди высоченных сугробов, притихла дача. В передней ни души. Потемкин сбросил шубу на пол, поднялся по скрипучей лестнице. Одна комната, вторая, третья, пусто. И мелькнула мысль, не дождалась. Резкий шорох платья за спиной. Она. Лунный свет заливал паркеты, плотными лучами сочился через окна, выделяя из потемок фигуру женщины. Она сказала: «Из чего ты взял, будто их 15 было? Не верь тому, что люди говорят. Ежели моих статс дам перебрать, так я перед ними еще дитё невинное буду, а ты шестой». Потемкин вдруг направился обратно, но Екатерина, резво забежав перед ним, загородила дверь спиною. «А вот как хочешь, не пущу. Но я не желаю быть шестым. Я согласна быть первым, кто тебе мешает». Рядом со своим лицом он видел ее лицо, ставшее в лунном свете моложе. Потемкин поймал себя на мысли, что ему хочется взять ее за шею и трясти за все прошлое так, чтобы голова моталась из стороны в сторону. Екатерина, очевидно, по выражению лица, догадалась о состоянии мужчины. «Ну, бей, — сказала она, — бей, только не отвергай». В этот момент ему стало жаль ее. Он понес женщину в глубину комнат, ударами ботфорта распахивая перед собой половинки дверей, сухо трещавшие. Екатерина покорилась ему. «Пришел, все-таки пришел, — бормотала она. — Не хочешь быть шестым, и не надо, будь последним моим, проклятый». Потом возник новый день, морозный и солнечный. Из заснеженных лесов столичной окраины вытекала густая мажорная тишина. На белых ветвях дерев сидели бодрые снегири в красных мундирчиках. К подъезду Елагинской дачи подали сани. Екатерина, полковник Преображенской гвардии, поздравила Потемкина с чином подполковника той же гвардии.